10. Вечером Ходжес вновь сидит в кресле, смотрит 11-часовой выпуск новостей. В белой пижаме он выглядит разжиревшим призраком. На черепе кожи мягко поблескивает сквозь поредевшие волосы. Главная тема дня — платформа Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, где нефть по-прежнему бьет ключом, загрязняя окружающую среду. Директор говорит, что синеперый тунец в опасности, а в Луизиане о выращивании моллюсков можно забыть на целое поколение. В Исландии — извергающийся вулкан. Его название диктор превращает во что-то вроде «Эйджа Фил Кул». Все еще чинит препятствия трансатлантическому воздушному сообщению. В Калифорнии полиция сообщает, что наконец-то совершен прорыв в деле серийного убийцы, прозванного «Угрюмым Соней». Пока никаких имен, но подозреваемого... «Пиарка», — думает Ходжес. Описывают как вежливого афроамериканца с грамотной речью. «Если бы кто-нибудь поймал еще и дорожного Джо», — думает Ходжес, не говоря об усами Бен Ладене. Появляется девушка-синоптик, обещает тепло и синее небо. Время доставать купальники. «Хотел бы посмотреть на тебя в купальнике», — говорит Ходжес и берет пульт дистанционного управления, чтобы выключить телевизор. Достает из ящика отцовский 38-й, по пути в спальню разряжает его, кладет в сейф рядом с Глоком. В последние 2 или 3 месяца модель «Виктория» 38-го калибра подолгу не выходила у него из головы. Но в этот вечер, запирая револьвер в сейф, он о нем и не думает. Думает о дорожном Джо. Но так, между прочим, потому что теперь дорожный Джо — чужая проблема. Как и угрюмый Соня, афроамериканец с грамотной речью. «Мистер Мерседес тоже афроамериканец?» «В принципе, возможно. Ведь никто ничего не видел, кроме эластичной маски клоуна, рубашки с длинными рукавами и желтых перчаток на руле. Однако Ходжес считает иначе. Бог свидетель. Чернокожих, способных на преступления, в городе предостаточно. Но надо принимать во внимание использованное орудие убийства. Район, где жила мать миссис Трелони, по большей части богатый и населен белыми. Черный мужчина, отирающийся около припаркованного Мерседеса С-600, сразу привлек бы внимание». «Да, вероятно. Люди бывают, на удивление, ненаблюдательными. Но по собственному опыту Ходжес знает, что у богатых с наблюдательностью получше, чем у подавляющего большинства американцев, особенно когда дело касается их дорогих игрушек. Он не хочет говорить, что у них паранойя, но... Да чего там? Еще какая. Богатые могут быть щедрыми, даже те, кто исповедует леденящие кровь политические взгляды. Да, могут быть щедрыми. Но внутри, и не так, чтобы глубоко, они всегда боятся, что кто-то собирается украсть их подарки и съесть именинный торт. А как же тогда насчет аккуратности, вежливости и грамотности речи? «Да», — решает Ходжес. «Вещественных улик нет, но письмо предполагает, что он именно такой. Мистер Мерседес может носить костюм и работать в офисе, или же одеваться в джинсы и рубашки Кархарт и балансировать колеса в гараже. Но неряха — это не про него. Он, может, и не очень разговорчивый. Такие люди осторожны во всех аспектах жизни, а это исключает склонность к болтовне. Но когда говорит, речь у него ясная и четкая. И если вы заблудились, он всегда подскажет, как добраться до нужного вам места». Чистя зубы, Ходжес думает. «Димасио. Пит хочет, чтобы мы встретились за ланчем в Димасио. Это нормально для Пита, который по-прежнему при жетоне и пистолете. И Ходжес придерживался того же мнения по ходу разговора, потому что думал тогда как коп, а не пенсионер, набравший 30 лишних фунтов. Может, ничего страшного, ясный день и все такое. Но Димасио расположен на границе Лоутауна, а туда туристов не водят. В квартале к западу от ресторана, за эстакадой платной автомагистрали, город уже не город, одни пустыри да брошенные здания. На улицах открыто продают наркотики. Процветает незаконная торговля оружием, поджоги, общее для района хобби. Если, конечно, Лоутаун можно назвать районом. Сам ресторан с потрясающей итальянской кухней совершенно безопасен. У владельца такие связи, что Димасио — та же бесплатная стоянка в монополии. Ходжес ополаскивает рот, возвращается в спальню и, все еще думая о Димасио, с сомнением смотрит на стенной шкаф, в котором за развешанными на плечиках брюками, рубашками и приталенными пиджаками, которые он больше не носит, так растолстел, что влезает только в два из них. Спрятан сейф. Взять глок? Может, Викторию? Виктория меньше. Нет, и первому, и второму. Его лицензия на скрытое ношение оружия по-прежнему действует, но он не пойдет вооруженным на ланч со своим прежним напарником. Ему будет неловко, а он и так чувствует себя не в своей тарелке из-за планов, которые посвящать Пита не собирается. Поэтому Ходжес идет к комоду, выдвигает ящик, заглядывает под стопку нижнего белья. Веселый ударник на месте, лежит там после прощальной вечеринки. Ударника вполне хватит. Маленькая страховка в крайне неблагополучной части города. Довольный принятым решением, он идет к кровати и выключает свет. Сует руки в мистический холодный карман под подушкой и думает о дорожном Джо. Джо пока везет, но, вероятно, его все-таки поймают. Не потому, что он продолжает нападать на людей на площадках отдыха у автострад, а потому, что он не может прекратить убивать. Он думает о письме мистера Мерседеса. «Но к моему случаю это не относится, потому что у меня абсолютно нет желания сделать это снова». Говорит правду или лжет, как лгал своими фразами с заглавными буквами и множеством восклицательных знаков и абзацами из одного предложения. Ходжес думает, что он лжет. Возможно, и самому себе, не только К. Уильяму Ходжесу, детективу-пенсионеру. Но в данный момент, когда Ходжес, засыпая, лежит в кровати, его это не волнует. Главное в другом. Этот парень думает, что он в безопасности. Он от этого просто тащится. Похоже, не осознает, что подставился, написав письмо человеку, который до выхода на пенсию возглавлял расследование массового убийства у городского центра. «Тебе хочется поговорить об этом, верно?» «Да, хочется, милок. Не лги своему старому дяде Билли. И если сайт под синим зонтом Дебби не очередной ложный след, как все эти закавычные цитаты, ты прорыл тоннель в свою жизнь». Ты хочешь поговорить? У тебя насущная потребность поговорить. И если ты сможешь втянуть меня во что-то, это будет лишь дополнительный бонус, правильно? В темноте Ходжес говорит. Я готов тебя выслушать. Времени у меня достаточно. Я, в конце концов, Дед Пен. Улыбаясь, он засыпает.